когда мы что-то делаем, прощаем и радуемся от того, что простили. Или, говорит, пошли, радуясь за то, что за имя Господа удостоились принять бесчестие. Вот это была святость. Там не было лицемерия. И их побили, они радуются. Нас побьют. Мы от Господа не сыпаем, но хныкаем. А почему так? А чем мы хуже других? Господи, спаси меня. Правда? И недовольны. Вас унижают, а вы радуетесь. Как часто мы радуемся, когда нас обижают? Вот и все, не надо. Может быть, не отвечаем обидой на обиду, это уже хорошо. Праведники. А чтобы радоваться, когда обижают, не знаю. У меня что-то не получается так. Иногда спокойно бывает, но чтобы такое торжество вырывалось, не бывает. Ну, потому что и святость, наверное, не бывает того уровня, который должен быть. Очень легко и просто разобраться со святостью. Возьмите, почитайте 5 главу Евангелия от Матфея, 6 и 7, и сравните. И точно скажете, есть святость или нет. А Библия говорит, это малейшая заповедь. Ударит тебе в одну щеку, подставь другую. Конечно же, речь не идет о том, что там где-то пьяный на улице, да ему подставлять. Речь идет, наверное, о жизни, когда несправедливо поступают, когда, может быть, отнимают то, что законное, что положено. То в этом смысле слово Писание говорит, что, потребуют рубашку, отдай всю одежду им. Если вам так надо. Заставят идти одно поприще. Иди сколько? Иди два. Но я же не понимаю, что-то там бить вас кто-то будет где-то там на улице. Но это жизнь. Это отношение между людьми. Это где-то подчинение, это не подчинение. Поэтому я обращаю внимание праведности и святости истины. Святой. Правда, за эти годы, это правда так было. Но у меня только где-то 20 тысяч людей прошло больше, наверное, где-то под 25 тысяч. Только две сестры были, которые говорили, что я святая, я не грешу. Но были и такие. Я сидел и думал, что ты сюда приехала, интересно. Живешь, почти не грешишь. Правда, задаю вопросы, было, нет, было, нет, было, нет, было, нет. Ничего не было. А чего? Ехала где-то за 100 километров, не знаю. Я так и не понял. Поговорили 5 минут, иди, говорю, к молитвенной группе, помолитесь и отправляйся домой. А так вообще-то люди понимают. Понимают и оценку дают. Но бывает и такое. Поэтому праведность и святость, пожалуйста, не путайте. Пожалуйста, не путайте эти две вещи. И имейте какой-то стандарт, чтобы не кто-то вас мог оценивать, какие вы святые. Нет, сами себя оцените. Прочитайте 5 главу, 6, 7. Да вообще, я имею в виду, не только на этом остановитесь, но там основные моменты оценены. И все, и будет видно. Святость – это или праведность. Если есть праведность, слава Богу. Но Господь говорит, будьте какие? Святы, потому что я свят. И вот это как раз и основной момент, на который надо обращать внимание. Чтобы не думать о себе очень высоко, не считать себя каким-то особым в вопросе вот в этом. Просто сравни и скажи, что нету этого, что должно быть. И не будет места ни гордости, ни провозношению, ничему. Если будем смотреть Писание и понимать. А то, что поступаю или поступаем, что знаем, что так надо. Ну, конечно, искренний человек Божий, который знает, что Бог требует, он будет делать так. Вот когда он делает, когда не знает как, а правильно делает, вот это уже будет святость. Это уже будет святой, которому не надо знаний, у него сердце такое. Он не может по-другому. Почему? Отвергнувши ложь. Я, наверное, в следующий раз буду говорить о лжи. Сегодня я уже не буду начинать. Говорите истину каждый ближнему своему. Потому что мы члены друг другу. Представляете, вот как здесь апостол Павел учит. Отвергнувши ложь, не молчите, а говорите истину. Молчание – это не выход. Никого я не унижаю, не собираюсь никого унижать. Когда-то один из братьев, это в Штатах было, ходил, магазин рядом был для богатых, ну и покупал там себе все. А потом узнает, что где-то там в городе есть магазин для бедных, и можно там взять почти то же самое, но за гораздо более низкую цену. А потом говорит брату, ну ты же, говорит, живешь уже сколько, сам ходил туда. Почему же ты мне не сказал? Он сказал, я до этого сам дошел, и ты сам доходи. Он не мог сказать ему истину, которым было очень важное. Знаете, мигранты, они там живут, не очень-то там они роскошно живут, они не разбрасываются. Как сегодня у нас понятие такое есть. Однажды, я помню, еду в Америку, звонит мне одна сестра с города, говорит, брат Николай, я получил откровение, что ты в Америку едешь. Говорю, еду. Ты знаешь, что принеси мне 3000 долларов. А я сам себе думаю, может, тебе Бог открыл, где там пальмы, на которые доллары растут. Да я на Страсвайю поеду, да, наберу тебе шапку, да привезу. Вот одно открыло, другое нет. Он говорит, лжи не говорите однозначно. Но не просто молчите, а говорите истину друг другу. То есть помогайте друг другу. Открывайте то, что на самом деле есть ценное. Уже не говоря о том, чтобы ложь говорить. Почему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему? Потому что мы члены друг друга. Вот представьте себе, чтобы члены нашего тела начали обманывать друг друга. Что бы это было? Вы не представляете. Глаза, которые наблюдают за ложкой, которую мы несем в рот, они взяли бы, завели нас в ухо, или за шиворот, или еще что-нибудь. Это было вообще абы что. Но вот эти члены наши, они правду говорят. Они говорят истину. Глаза наблюдают, чтобы в яму не попал, правда? Слух тоже настроен на то, чтобы предупреждать человека. И глаза, они спасают все тело, все члены тела под их, так сказать, ну, руководством. Или во свете и ходят. Поэтому вот, учитывая это, я в следующий раз буду вести эту тему о лжи. Это очень такая важная тема, потому что сегодня ложь проникает во все сферы. И я не раз говорил, и мы даже не видим этого. Мы даже не видим этого. Я не раз говорил, вот насколько ложь проникла в жизнь людей. Вы все, наверное, детей растили, правда? Ребенок, уа-уа, вы ему что, пустышку в зубы, да? Я думаю, что он не пустышку просил. Но мы ему пустышку даем. А потом приучим к пустышке, после говорим, такой большой и отвыкнуть не может. Пожалуйста, теперь отучивай. Хотя, если бы только касалось этого вопроса, мы бы святые люди были бы. Есть нечто, наверное, пострашнее. Но я просто говорю, насколько ложь проникла. Или я не раз наблюдал, я сегодня повторю вот это. Ребенка надо сфотографировать. А он не хочет сидеть. Становится, смотри, смотри, птичка вылетит. А что, смотри, птичка отсюда вылетит. Уже сам знать, как птичка вылетать не будет оттуда. Она никогда не вылетала. Вот так ложь вошла. Мы ее не замечаем, этой лжи. Я уже не говорю про штампы, которые еще у меня существуют, которые... Говорят, не начало спасает, а конец. Правда, есть такая мысль в Священном Писании, но вы этого нигде не найдете в Писании. Хотя это правда. Это правда. Но так не написано. А может, я плохо читаю? Может, где-нибудь найдете? Думаю, что не найдете. Сколько чего не такой лжи. Рисуют, говорят, пришли волхвы на поклонение, и где они поклонялись? В пещеры рисуют. Сценки сегодня ставим. А ведь волхвы-то поклонялись не у пещеры, а в доме. Это уже прошло несколько лет. Ложь? Ложь. Скажете, ну, это ж не страшно. Может быть, но это ложь. Но это ложь. И сколько сегодня такого можно найти, которого в самом деле и Писание об этом не говорит? Потому я буду вести речь об этой лжи, потому что это будет очень важный вопрос, потому что мы члены друг другу. 26 стих. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу». Я просто перечитываю, потому что вот то, о чем здесь перечислено, это место для дьявола. Это место для дьявола. Начиная с лжи. Знаете, первый грех, который был на земле, дьяволом повторен, какой был? Ложь. Это была ложь. Первый был гордость. Самый первый, за что дьявол был низвержен с неба. А потом он, противовес Божьей истине, начал лгать. И первый грех, первое средство обольщения, помрачения разума, это через ложь. Через неправду. Потому на этом следует остановиться более серьезно. Не давайте место дьяволу. Сначала... Значит, вот эту «не давайте место дьяволу», этот текст 27 стих, стоит посрединке. Он кругом окружен теми условиями или грехами, через которые человек дает место дьяволу. Я еще раз читаю. До 27 стиха, 25. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истины каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте». Солнце да не зайдет во гневе вашем. Дальше 28 стих. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, что было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания у веры, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас. Вот это места для дьявола. Я сегодня уже без 15, я уже не буду говорить дальше. Я буду продолжать в следующий раз, если доживем, и Господь даст силу и здоровье, будем говорить о лжи. А пока что просто... Не давайте место дьяволу. И здесь перечислено, кто это делает, дает место дьяволу. Пусть Господь нас всех благословит, и чтобы в следующий раз мы были готовы именно разбираться с этим страшным грехом, которым является ложь.